28. «Конечно», — сказал Билли и привстал на лестнице, чтобы оглядеть свою работу. Она была хороша. Трещины и дыры были заделаны, и новая дранка лежала ровно и гладко. Пока Билли спускался с крыши, держа в руках ящик с гвоздями и молоток, полуденное солнце нещадно жгло его спину. Рукавицы на его руках были измазаны машинным маслом, которым были обмазаны гвозди, и его разводы виднелись у него на лице и на животе. Он вымыл с мылом лицо и руки, а затем отнес на место лестницу и ящик. Пока жаркое солнце сушило ему волосы, он стоял и смотрел по сторонам. «Я вернусь», — сказал он сам себе. «Конечно, вернусь в середине октября». Однако что-то внутри него говорило, что когда он вернется, то уже не будет тем Билли Крикмором, который уезжал. Он обошел Олдс. Новые колодки установлены, покрышки заменены, хотя одна из них уже выглядит почти лысой. Затем, обойдя вокруг дома, он подошел к террасе. Джон сидел на своем любимом стуле с Библией на коленях и бокалом лимонада рядышком на столе. Увидев Билли, он улыбнулся. «Какой жаркий сегодня день!» Что-то схватило Билли в животе и за горло. Попытавшись улыбнуться в ответ, он произнес: «Да, сэр, конечно». Рамона сидела в передней в старом кресле качалки. Ее руки вцепились в подлокотники, а перед ней на полу стоял небольшой старенький коричневый чемодан сына. «Со мной все будет в порядке», — сказал Билли. «Знаешь, Тускалуза не так далеко. Если тебе не понравится то, во что ты себя втянул, то садись на автобус и возвращайся домой». «Я не поступлю так при первой же неприятности», — возразил он. «Я продержусь там столько, сколько смогу». «Карнавал», — нахмурилась Рамона и покачала головой. Ее глаза покраснели и распухли, но она уже не плакала. Ее сын собирается уйти в мир, следуя извилистым тропам своего неисповедимого пути, а это то, что завещал дарующий дыхание. «Я была на одном из них девчонкой. Свет режет глаза, а шум, как на чаепитии в аду. Они показывают уродцев, несчастных людей, которые не виноваты, что родились такими. А публика вокруг стоит и смеется». Она секунду молчала. «Не дай им сделать из себя уродца. Они попытаются так же, как и жители Готтерна, но ты не позволяй им. Тебя будут проверять, попомни мое слово. Я знаю». «Ты понимаешь», — она наклонила к нему свое лицо, — «что неисповедимый путь больше, чем ритуал, который проделала над тобой твоя бабушка. Целью ритуала было раскрыть твое сознание, обострить чувства, сделать готовым к тому, что ждет тебя впереди. Ты начал свой неисповедимый путь в 10 лет, когда увидел дух мальчика Букеров, и теперь неисповедимым путем стала вся твоя жизнь». Точно так же, как и моя. События будут нанизываться на события, как вереница открытых дверей. Люди будут сталкиваться с тобой, и ты будешь сталкиваться с ними, и ты никогда не должен недооценивать силу человеческого прикосновения. Оно может творить чудеса. Она слегка подалась к нему, и ее глаза засияли. «Ты можешь попасть в темные места, сынок. И тогда тебе придется самому искать выход оттуда. Тот, которого ты видел в коптильне, меняющий облик, не единственный представитель темных сил в этом мире. Существует также человеческое невежество, страдание, боль и мука, исходящие из души человека. Ты все это тоже увидишь. Но меняющий облик вернется, Билли. Я уверена в этом. Он все еще настроен против тебя и будет на тебя нападать, может быть, даже тогда, когда ты меньше всего об этом подозреваешь. Твоя бабушка не знала в точности пределы возможности меняющего облик и то, что он может делать, и я тоже. Во всяком случае, все время ожидай неожиданного». Он подумал о существе вепри и его обещании ждать его. «Как ты себя чувствовал?» — спросила она, — «после того, что ты сделал на лесопилке». Я испугался и был немножко не в себе. В течение 2 дней после событий на лесопилке Ему снился кошмар, в котором вращающееся лезвие пилы превращает его руку в кровавое месиво. Иногда он чувствовал дикую страшную боль, пронзающую его левый глаз. Хуже, чем боль, однако, был горячий комок ярости, выросший в нем во время атаки клановца во дворе перед террасой. Потом боль и ярость постепенно исчезли. «Это были эмоции, которые держали Линка Паттерсона в этом мире», — объяснила Рамона. «Когда ты уговорил духа оставить их, у него появилась возможность перенестись. Ты до сих пор несешь эти чувства в себе. Что ты собираешься с ними делать? В следующий раз может быть еще хуже. У тебя есть две возможности. Ты можешь повернуть эмоции на что-то созидательное, либо на что-то злое и жестокое. Я не знаю, что тебя ждет. Я справлюсь с этим». «И еще одна проблема». Она посмотрела в окно, боясь увидеть поднимающиеся клубы дыма. «Мужчина вот-вот должен приехать. Черная аура». Сердце Билли подпрыгнуло. «Ты увидишь ее снова. Именно из-за нее я перестала выходить из дома, посещать город и церковь. Я просто не хотела знать, кто умрет следующим. В ту ночь палаточной проповеди я увидела пару человек, которым мальчик Фалькона рассказал, что они исцелены, поскольку эти люди были при смерти и перестали принимать лекарства, то они вскоре умерли. Я верю, что человеческое сознание может творить чудеса, Билли, могущественные, потрясающие землю чудеса. Человеческое сознание может исцелять тела, но иногда оно может наслать на него порчу путем придумывания у себя несуществующих недугов. Как ты думаешь, что творилось в умах тех семей, чьи члены посетил крестовый поход и кому велели выкинуть все их лекарства и перестать посещать докторов? Вероятно, после того, как те умерли, они прокляли Бога, поскольку они были полны ложной надежды, и в это время пришла смерть. Их заставили повернуться к смерти задом, закрыть на нее глаза, и тем страшнее для них была потеря их близких. И христиане, и грешники болеют одинаково часто, а доктора существуют для того, чтобы им помогать. Не говоря уже о старой доброй дозе смеха, радости и веры, когда Фальконер играет с Богом, он превращает умных, хороших людей в стадо баранов, готовых для стрижки. «Ты уверена, что эти люди потом умерли?» — спросил Билли. «Может быть, черная аура впоследствии ослабла, и эти люди восстановили свое здоровье?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, я видела то, что видела, но лучше бы не видела этого вовсе, потому что теперь я знаю и буду молчать, поскольку что может одна ведьма?» Она замолкла, и Билли увидел в ее глазах любопытство, которое он не смог полностью понять. «Худое зло! Самое худшее. Носит одеяние пастуха и разит того, кто доверяет ему. О, Господи!» — она глубоко вздохнула и замолчала. Билли положил ладони ей на плечи, и она накрыла их своими. «Ты будешь гордиться мною, мама. Увидишь. Я знаю, Билли. Тебе предстоит долгая дорога. Только до Тускалузы». «Нет», — тихонько возразила Рамона. «Сначала до Тускалузы. Потом твой неисповедимый путь разойдется с моим. Ты пойдешь дальше и увидишь то, о чем я и не мечтала. С одной стороны, я завидую тебе, а с другой — боюсь за тебя». «Да», — она поднялась с кресла, и Билли увидел у нее пряди серебристых волос. «Я сделаю тебе несколько сэндвичей, пока ты будешь одеваться. Одному Богу известно, когда у тебя появится возможность поесть». Билли подошел к своим выдвижным ящикам и достал оттуда одежду, которую хотел одеть для своего путешествия, чистые голубые джинсы и сине-зеленый пиджак. Он быстро оделся, желая выкроить немного времени перед отъездом для разговора с отцом. Одевшись, он вытащил из грязных джинсов, в которые был одет, работая на крыше, блестящий, приносящий счастье кусочек угля и положил его в карман. Его сердце стучало, как оркестр ударных инструментов. он вынес свой чемодан на террасу, где его отец, склонив голову на бок, всматривался в сторону дороги и к чему-то прислушивался. «Жаркий денек», — произнес Джон, — «слышишь, как шелестит кукуруза?» «Папа», — произнес Билли, — «не знаю, поймешь ли ты меня или нет, но я ненадолго буду в отъезде. Видишь, мой чемодан собран и...» Его горло подкатил комок, и ему пришлось подождать, пока он исчезнет. «Меня не будет до октября». Неожиданно в его сознании промелькнула мысль: «Твоего папы в октябре уже не будет». Он отогнал ее прочь, глядя на здоровую половину отцовского лица. Джон кивнул. «Сверчки предпочитают стрекотать в жару, правда?» «О, папа!» — прошептал Билли. Его горло сжалось, и он схватил одну из жестких рук отца, покоящихся на подлокотниках. «Прости меня! Это по моей вине! Прости меня! Прости меня!» Его глаза обожгли слезы. «Буль!» — произнес отец и улыбнулся. «Видел? Старая лягушка прыгнула в пруд». Он покосился на дорогу и подался вперед, прикрывая глаза от солнца здоровой ладонью. «Смотри-ка, едут гости!» На дороге поднимались клубы пыли. «Не сейчас!» — мысленно прокричал Билли. «Еще слишком рано!» Из-под колес фургона разлетались в разные стороны птицы. На этот раз автомобиль не остановился, а мужественно преодолел все рытвины и ухабы до самого дома. На бортах фургона белыми в форме привидений буквами была выведена надпись «Призрак шоу доктора Чуда». «Кто сегодня у нас в гостях?» — спросил Джон, и на его лице появилась кривобокая улыбка. «Мужчина, о котором я тебе рассказывала, дорогой», — ответила Рамона из-за двери. Она как раз выходила на террасу, держа в руках бумажный пакет с двумя сэндвичами, с арахисовым маслом и с джемом, и с копченой колбасой, и парой красных яблок. Ее глаза замерли, когда дверь автомобиля отворилась, и из него вылез доктор Чудо, выглядевший так, будто он спал в своем полосатом костюме и соломенной шляпе. «Хороший денек, не правда ли?» — крикнул он и направился к дому на своих кургузых ногах. С каждым шагом его улыбка теряла энергию под ледяным взглядом Рамоны. Он прокашлялся и, подняв голову, взглянул на крышу. «Все закончено?» «Он закончил». «Хорошо. Мистер Крикмар, как вы себя чувствуете?» Джон продолжал молча смотреть на чудо. Доктор поднялся на край террасы. «Билли, пора ехать!» Когда Билли наклонился, чтобы поднять свой чемодан, Рамона задержала его руку. «Подожди минуту. Обещайте мне одну вещь. Вы будете заботиться о моем мальчике. Вы будете обращаться с ним, как с собственным сыном. Он не чурается тяжелой работы, но он не лошадь. Обращайтесь с моим мальчиком хорошо. Можете вы мне это обещать?» «Да, мэм», — ответил Чудо и слегка наклонил голову. «Я даю такое обещание. Хорошо. Пожалуй, я сам погружу это все в грузовик». Он взял чемодан и направился к грузовику, оставив их наедине. «Билли!» — голос был тихий и неразборчивый. Его голубой глаз был затуманен смутными воспоминаниями о тех днях, когда стоящий перед ними юноша был еще маленьким мальчиком. На здоровой половине его лица появилась улыбка, но быстро пропала. «Я уезжаю, папа. Я буду много работать и присылать вам деньги. Все будет прекрасно». «Билли», — произнес Джон, — «я хочу прочитать тебе». Чувства затрудняли его речь, и ему стало тяжелее подобрать правильное слово. Он очень старался сконцентрироваться. Он взял Библию, открыл Евангелие от Матфея в поисках нужной цитаты. Затем Джон с трудом начал читать. Матфей, 7 глава, стихи 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что узки врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Он закрыл Библию и перевел взгляд на сына. «Я читаю уже лучше». Билли наклонился, обнял отца и поцеловал его в щеку. От него пахло виталисом, и Билли вспомнил времена, когда они вместе ходили стричься к Куртису Пиллу. Когда он выпрямился, глаза отца сияли. «До свидания, папа», — попрощался Билли. Рамона обняла сына, и они направились к фургону доктора Чуда. «Будь осторожен», — сказала она хриплым от волнения голосом. «Будь сильным и гордым. Два раза в день чисть зубы и проветривай на ночь одежду. Помни, кто ты такой. Ты Билли Крикмар, и в твоих жилах течет кровь Чокто». «Да, мэм, я буду присылать деньги каждую неделю, и я...» Он взглянул на фургон, и его охватил настоящий страх. Он чувствовал себя попавшим в кораблекрушение матросом, которого медленно относит от земли. «Со мной будет все в порядке», — закончил он, когда страх утих. «Тебе нужно съездить на ближайшую заправочную станцию и накачать колеса Олсу. Я хотел это сделать сам, но времени было мало». «Ты пиши, слышишь? Помни о хороших манерах и не забывай молиться!» Доктор Чудо наклонился и открыл дверь машины. Билли вскарабкался в слегка засаленную кабину. Он захлопнул дверь, и Рамона снова обратилась к нему. «Помни, кто ты! В твоих жилах течет кровь Чокто и...» Чудо включил зажигание. «Ты готов, Билли?» «Да, сэр». Он взглянул в сторону дома, помахал отцу, а затем сказал матери. «Я люблю тебя!» Автомобиль тронулся. «Я люблю тебя!» — крикнула Рамона в ответ и пошла рядом с фургоном, пока тот на маленькой скорости объезжал рытвины. «Ложись спать пораньше, не засиживайся допоздна!» Она прибавила шагу, потому что фургон увеличил скорость. Из-под его колес начали подниматься клубы пыли. «Веди себя хорошо!» — крикнула Рамона. «Ладно!» — пообещал Билли, и в следующее мгновение фургон помчался вперед, оставив Рамону позади. Рамона, прикрыв рукой глаза от пыли, смотрела, как фургон выезжает на шоссе. Он свернул налево и исчез за занавесью вечно зеленых деревьев. Но Рамона продолжала стоять и смотреть до тех пор, пока звук двигателя фургона эхом не растворился в холмах. 29. Рамона повернулась и, поднимая тучи пыли, направилась к дому. Она несколько минут посидела на террасе с Джоном, а затем сказала ему, что ей надо отлучиться часа на два, чтобы съездить на заправочную станцию и в магазин «Файт». Он кивнул и сказал, что все прекрасно. На кухне Рамона достала из кувшина $2, проверила, что у Джона есть все необходимое, что может понадобиться за время ее отлучки, а затем взяла ключи от машины. Она выехала на шоссе в 20 минут пятого и рассчитывала попасть в нужный ей магазин в Файте до закрытия в 5 часов. В Файте она припарковала Олс рядом с ломбардом и кредитной конторой. В витрине ломбарда были выставлены дешевые кольца с фальшивыми бриллиантами, приемники, пара электрогитар, тромбон и несколько наручных часов. Над входом висела вывеска «Залоги и ссуды Хэпа», и «Вы всегда счастливы, когда имеете дело с Хэпом». Она зашла в контору, где единственный потолочный вентилятор гонял туда-сюда тяжелый пыльный воздух. «Могу я видеть мистера Тилмана?» — спросила Рамона у плосколицей женщины, стоявшей за одним из прилавков. «Хэп?» — переспросила та. Один глаз женщины с ярко-крашенными волосами был стеклянным и смотрел в пустоту, в то время как другой, быстро оценивающе, скользнул по Рамоне. «Да, он сзади, в своем кабинете. Если вы хотите его увидеть, то при...» Рамона двинулась между прилавками, направляясь в служебное помещение конторы. «Эй, леди, туда нельзя!» Рамона вошла в узкий сырой коридор, расположенный за зеленой занавеской. Она постучала в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Хэп Тилман, расположив свое толстое тело на стуле и положив ноги на стол, курил сигару «Свишер Свит» и рассматривал журнал «Стег». Он вскочил, разъяренный тем, что кто-то без разрешения вторгся в его святилище и уже собирался метать громы и молнии, но тут увидел Рамону Крикмар. За ее спиной просунулась голова рыжеволосой женщины. «Хэп, я ей говорила, что сюда нельзя!» «Все в порядке, Дорис. Я знаю, миссис Крикмор. Оставь нас!» «Я говорила ей, что сюда нельзя!» Женщина стрельнула в Рамону злым взглядом и закрыла дверь. У Тилмана было мясистое лицо с квадратной нижней челюстью, и он был одет в истине-черный костюм, который смешно контрастировал с его серыми брюками. «Так, миссис Крикмор, какой сюрприз видеть вас здесь!» Тилман стряхнул пепел и снова сунул сигарету в рот. Вокруг его стола стояла баррикада поставленных друг на друга коробок. В углу комнаты располагались черные шкафы, а на стене висел календарь с изображением женщины в бикини, сидевшей верхом на арбузе. «Чем могу быть полезен сегодня?» «Я хочу знать», — ответила Рамона. «Что?» — спросил он. «Я правильно вас расслышал?» «Да, я хочу знать. Прямо сейчас». «Тихо!» — Тилман прыгнул, выпустив клуб дыма, как паровоз, промчался мимо Рамоны и рывком открыл дверь. Он выглянул в пустой коридор, а затем снова закрыл дверь и запер ее на ключ. «Эта сучка Дорис подслушивает под дверью», — объяснил он. «Я ловил ее дважды. Черт побери, леди, у вас ужасно плохая память. У нас с вами был договор. Знаете, что это означает? Договор означает, что мы имели взаимообязывающий контракт». «Я думаю, что уже поняла, мистер Тилман. Но я хотела бы знать, я хотела бы быть уверенной. Это важно». «Моя задница тоже важна. У нас был договор, к большей части содержимого которого у меня не лежала душа. Я потратил на это кучу нервов». Он попытался посмотреть Рамоне в глаза, но не смог. Качая головой, он пыхнул сигарой и возвратился в свою крепость из ящиков и коробок. Его глаза блестели. «А, понимаю. Конечно, это шантаж, так?» «Нет, это совсем не...» Голова Тилмана дернулась вперед. «Лучше бы не. Может быть, я увяз глубоко, но ты увязла еще глубже. Запомни это на тот случай, если попытаешься причинить мне неприятности». «Мистер Тилман», — терпеливо произнесла Рамона и подошла поближе к столу, «я никогда бы не пришла спрашивать вас об этом, если это не было очень, очень важно. Я не собираюсь никого шантажировать». «Я не хочу никаких неприятностей. Леди, вы подписали этот контракт». «Да хоть 10 контрактов!» — закричала Рамона, и мужчина тут же вздрогнул и поднес палец к губам. «Пожалуйста, пожалуйста!» — попросил Тилман. «Умерьте свой голос. Сядьте и успокойтесь, хорошо?» Он указал на стул, и Рамона неохотно села. Некоторое время Тилман дымил сигарой, обдумывая сложившееся положение. «Черт возьми, леди!» Тилман воткнул сигару в пепельницу, из которой, как маленькие красные кузнечики, запрыгали искры. «Это просто неэтично! Я имею в виду, что здесь нужно все обдумать, и я хочу, чтобы вы...» «Я обдумала все», — прервала его Рамона. «А теперь вы мне расскажете, или я позову полисмена?» «Не позовешь», — усмехнулся Тилман. Он сел и какое-то время молча смотрел на Рамону. Затем он глубоко вздохнул и сказал: «Я родился дураком, иначе бы не стал иметь дело с ненормальными женщинами». Он выдвинул верхний ящик стола и просунул руку в образовавшуюся щель. Его пальцы искали кусок резинки. Нащупав ее, он выложил ее на стол. К резинке был привязан маленький ключ. Тилман взглянул на Рамону. «Никогда больше не показывайся в моей конторе», — произнес он мрачным тоном. «Вы поняли меня, леди?» Он встал со стула, подошел к висящей на стене ширпотребной репродукции в рамке, на которой был изображен порт, и приподнял ее. Под ней оказался вделанный в стену сейф с кодовым замком. Тилман набрал код, встав так, чтобы Рамона не видела его манипуляций. «Вы можете дурачить кого-нибудь еще», — сказал он, — «но не меня, леди. Дудки, вы, этот ваш парень, самые натуральные жулики, притворяются, что разговаривают с духами. Большего идиотизма я никогда не слышал». Он вытащил из сейфа маленький металлический ящичек и поставил его на стол. «Вас могут бояться кто угодно, но не я, дудки!» Он открыл ящичек маленьким ключом и стал перебирать пронумерованные карточки. «Крикмар!» — прочитал он и вытащил одну из них. Она слегка пожелтела от времени. Читая ее, Тилман не смог сдержать злой улыбки. Затем он передал карточку женщине. «Вот!» Рамона взглянула на карточку и хмуро сжала губы. «Ха!» — засмеялся Тилман. «Спорю, что это не нравится твоей индейской заднице, да?» Рамона положила карточку на стол и поднялась со стула. «Я так и думала. Благодарю». «Да, это просто тфу, не так ли?» Тилман убрал карточку в ящик и запер его. «Но вы знаете мой девиз. Вы всегда счастливы, когда имеете дело с Хэпом». Рамона взглянула на его мерзкое ухмыляющееся лицо, и ей захотелось влепить ему пощечину. Но что это даст? Разве может это изменить положение вещей или направить его в правильное русло? «Да, действительно, маразм», — продолжал хихикать Тилман. Он убрал ящичек в сейф и запер его, крутанув кодовый замок. «Извините, что не могу проводить вас до дверей», — саркастически произнес он. «Дела!» Он повернулся к Рамоне, но она уже вышла. Тогда он открыл дверь и прокричал ей вслед. «И никогда не возвращайтесь!» Часть седьмая. Призрак Шоу. 30. Неуклюжей походкой сатана вошел в красный луч прожектора. Раздался хор криков и насмешек. Из-за дурно пахнущей маски раздался голос Билли. «Не забудьте посоветовать своим друзьям посетить призрак шоу доктора Чуда, иначе вами займусь я». Он потряс своими пластиковыми вилами дюжине зрителей, сидевших рядом со сценой, и услышал приглушенное тук, когда доктор Чуда проскользнул обратно в черный шкаф и запер дверь. От дымовых шашек, взорванных Чуда, в воздухе стоял туман. Под потолком шатра качались духи и скелеты из папье-маше и играла записанная на магнитофон жуткая органная музыка. Билли с облегчением ушел за кулисы и снял маску сатаны. Прошлым вечером кто-то бросил в него помидор. Он переключил работающий двигатель, который утянул все висящие фигуры за занавес, а затем включил свет. Доктор Чудо был освобожден из шкафа, замок которого был ложным и не закрывался, и на этом последнее ночное шоу было завершено. Билли проверил все блоки и веревки, которые управляли куклами «Призрак Шоу», а затем принялся выметать сигаретные окурки и пустые коробки из-под воздушной кукурузы. Доктор Чудо, как и каждую ночь по окончании представления, ушел за кулисы, чтобы разложить фигуры по своим коробочкам, похожим на маленькие гробики. Они проведут еще одну ночь на этой автомобильной стоянке торгового центра на юге Андалузии. Примерно в это же время завтра карнавал будет на пути к другому маленькому городу. После того, как Билли закончил, он тоже вышел за кулисы, вымыл руки в тазу с мыльной водой и переоделся в свежий костюм. «Куда ты направляешься?» — спросил Чудо, осторожно укладывая привидение в коробочку из-под стирального порошка. Билли пожал плечами. «Наверное, просто прогуляюсь, посмотрю, что вокруг творится. Конечно, даже зная, что все эти игры, которые творятся вокруг, сплошное жульничество. Посмотрим. Чистые руки, свежий костюм, причесанный. Если мне припомнить мою молодость, то это похоже на расфуфыривание, которым я занимался перед встречей с представительницей противоположного пола. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Нет, сэр». «Значит, пойти прогуляться, а? Ты случайно не планируешь посетить то самое ночное шоу, которое приводит в такое возбуждение всех рабочих?» Билли усмехнулся. «Я подумывал насчет этого. Джангл Лав Шоу присоединилось к карнавалу в начале недели. Перед входом висели фотографии девушек и написанная красными буквами реклама «Спешите видеть тигрицу, Санта Панта, Барби Бальбоа, Львица Леона». Не все девушки были привлекательны, но одна фотография бросилась Билли в глаза, когда он прогуливался здесь несколько дней назад. У девушки, изображенной на ней, были короткие светлые волосы, она была одета во что-то, напоминающее черную мантию. Ее стройные ноги были обнажены, а игривое лицо выражало явный сексуальный призыв. Билли чувствовал, что его живот сводило каждый раз, когда он бросал взгляд на эту фотографию, но у него пока не находилось времени зайти внутрь. Чудо покачал головой. «Я обещал твоей матери присматривать за тобой, а я слышал, что от таких зрелищ возникают плохие привычки. Со мной все будет в порядке». «Сомневаюсь. Если юноша увидит обнаженную женщину, вертящуюся на сцене в нескольких футах от его лица, то ему захочется этого еще и еще. Давай вперед, если твои гормоны уже пустились во все тяжкие, а я закончу укладывать детишек в постельки». Билли вышел из шатра во влажную августовскую ночь. Вокруг него сияли огни. Некоторые из сопутствующих шоу уже закрылись, но большинство аттракционов все еще работали, крутя пассажиров и ревя двигателями, словно дикие звери. Карусель с горящими на самом ее верху белыми и синими лампами весело крутилась под аккомпанемент легкой музыки. Чертово колесо, словно кулон с бриллиантами, высилось в темноте. Сегодня Билли получил письмо из дома. Письма подчас опаздывали, несмотря на то, что он старался сообщить матери о месте следующей остановки карнавала. В письме были и отцовские каракули. «Надеюсь, что у тебя все хорошо. Вчера я был у доктора. Чувствую себя лучше. Люблю. Папа». Билли ответил, что у него все прекрасно и дела идут хорошо. Он умолчал о том, что выступает в одеянии сатаны. Он также не упомянул о том, что в толпе зрителей несколько раз видел черную ауру. Он узнал, что настоящее имя доктора Чуда было Реджинальд Меркль, а его самым лучшим другом был Бурбон Дант. Несколько раз он приходил на свой призрак-шоу, едва держась на ногах. Доктор Чуда рассказывал Билли, что он начинал дантистом, но понял, что не переваривает целыми днями смотреть в чьи-то рты. Как-то раз Билли попытался выяснить у Чуда по поводу его семьи, но тот быстро ответил, что у него нет родственников, за исключением призраков и скелетов. Всем им он дал имена и обращался с ними, как с детьми. Билли заинтересовала фотография молодого Чуда, которую тот носил в бумажнике, но было ясно, что Чудо не намерен обсуждать с ним свою личную жизнь. Билли увидел мигающую красную неоновую вывеску впереди. «Jungle Love, Jungle Love!» Раздавалось буханье барабана. Еще одно побочное шоу прибавилось возле призрак-шоу. Его белые дощатые стены были покрыты кричащими изображениями змей с хищно оскаленными ядовитыми зубами. Вход был сделан в виде открытого змеиного рта, над которым красными буквами было написано «Живьем! Спешите видеть самую опасную змею-убийцу в мире! Живьем!» «Странная вещь», — подумал Билли, но за прошедшие 4 дня он так и не увидел человека, показывающего это шоу. Единственным признаком жизни, за исключением посетителей, было то, что вход открывался в 3 часа дня и закрывался в 11 вечера. Сейчас он увидел, что дверь слегка приоткрыта. Красные глаза огромной нарисованной змеи, казалось, смотрели на Билли, когда тот проходил мимо. «Остановите!» — услышал он чье-то причитание. «Пожалуйста! Слишком быстро!» Между Билли и павильоном Jungle Love раскинулся еще один аттракцион, который напоминал спицы гигантского зонтика. 4 гондолы — желтая, красная, фиолетовая и одна, все еще покрытая зеленым чехлом, вращались на концах металлических спиц, соединенных с центральным поршневым механизмом. Шипела гидравлика, и гондолы беспорядочно раскачивались в разные стороны. Крики возрастали по мере того, как аттракцион крутился все быстрее и быстрее. Гондолы нырнули на 3 фута к земле, а затем быстро взлетели вверх почти на 30 футов. Весь механизм стонал, вращая гондолы по кругу. В каждой гондоле сидели по 2 человека, поверх голов которых с целью безопасности были проволочные каркасы. Худой человек с прямыми каштановыми волосами до плеч держался за рычаг управления, поставив ногу на педаль тормоза. Надпись из большей частью перегоревших ламп гласила «Спрут». «Пожалуйста, остановите!» — раздался голос в одной из гондол. Билли заметил, что мужчина прибавил скорость. Спрут вибрировал, шум поршней сотрясал землю. Мужчина усмехнулся, но Билли увидел, что глаза его мертвы. Похоже, машина была почти что неуправляема. Билли подошел ближе к мужчине и тронул его за плечо. «Мистер!» Голова мужчины резко повернулась. На мгновение Билли увидел в его глазах красное сияние, напомнившее ему то, как зверь ухмылялся ему на шоссе глубокой ночью. Потом человек моргнул. «Ё-моё!» — закричал он и ударил по тормозам, одновременно выключая двигатель. С пронзительным металлическим скрежетом спрут начал останавливаться. «Черт побери, парень!» — обратился мужчина к Билли. «Больше не подкрадывайся так к людям!» Через правую бровь мужчины проходил зазубренный шрам, а когда поток воздуха останавливающегося спрута взъерошил ему волосы, то Билли увидел, что у него нет уха. На одной из его рук было только 3 пальца. Спрут замедлил вращение. Визг тормозов стих. В наступившей тишине Билли показалось, что он слышит еще один звук. Высокий жуткий крик, принадлежащий дюжине голосов. И его тело покрылось мурашками. Человек подошел к каждой гондоле и открыл защитные колпаки, выпуская разъяренных испуганных пассажиров. «Подайте на меня в суд!» — крикнул он одному из них. Билли разглядывал спрута. Он смотрел на изъеденный ржавчиной металлический корпус, накрытый защитным чехлом. Слабый крик все продолжался и продолжался, то утихая, то нарастая снова. «Почему эта гондола закрыта?» — спросил он мужчину. «Необходим ремонт. Ее нужно перекрасить. Тебе что, делать больше нечего, кроме того, как торчать здесь?» Мужчина взглянул на пару приближающихся тинейджеров и огрызнулся. «Закрываемся!» Внезапно жуткие голоса замолкли, будто их обрезала какая-то невидимая сила. Билли обнаружил, что подошел к гондоле ближе. У него неожиданно возникло желание забраться в нее, закрыть защитный колпак, дать спруту поднять его высоко в воздух и закрутить. «Это будет самая лучшая в мире поездка», — подумал он, — «самая волнующая, но для большего волнения, для наивысшего, тебе необходимо прокрасться к закрытой чехлом гондоле». Он тормознул и в следующую секунду понял, что знает. Знает, что с этой покрытой струпьями гондолой связано что-то ужасное. «На что это ты смотришь?» — беспокойно спросил мужчина. Когда Билли повернулся к нему, он увидел появившуюся из темноты крепкую женщину с сердитым лицом и нечесанными светлыми волосами. «Бак!» — осторожно позвала она. «Бак, время закрываться!» «Не указывай мне, женщина!» — рявкнул он и умолк, нахмурясь. «Извини, дорогая», — устало сказал он и снова посмотрел на спрута. Билли увидел, что его лицо приняло странное выражение, представлявшее собой смесь страха и любви. «Ты права, пора выключать его на ночь». Бак направился к питающему аттракцион-генератору. Женщина подошла к Билли. «Отойди от машины, парень, отойди сейчас же», — предупредила она. В следующее мгновение погасло неоновое название аттракциона. «Что с ним не в порядке?» — тихо, чтобы не слышал мужчина, — спросил Билли женщину. Она покачала головой, и было ясно, что она боится сказать лишнее. «Иди, занимайся своим делом!» — крикнул ему Бак. «Это хороший аттракцион, парень!» На лице мужчины было написано, что он вот-вот сорвется. «Я все время слежу за ним!» Билли увидел у обоих на лицах муку и поспешил прочь. Огни со всех сторон стали гаснуть. Он увидел, как потухла вывеска «Джангл Лав», и понял, что опоздал на последнее представление. Спрут прибыл только этим утром. Он вспомнил, как один из рабочих распорол себе болтом руку, но Билли не обратил на это внимания, потому что такие происшествия были обычны. Рабочий потерял много крови. Билли решил держаться подальше от этой машины, вспомнив, что его мать предупреждала его, что зло может гнездиться в самых неожиданных местах, например, в дубе или в машине. Крики умолкли так, думал Билли, будто машина хотела возбудить его любопытство. Когда он оглянулся, мужчины и женщины уже не было. Улица была пуста. Билли взглянул на помещение «Jungle Love Show». Возле того места, где были развешаны эротические фотографии, виднелась чья-то фигура. Он решил подойти к стоявшему и узнать, не работает ли тот в «Jungle Love Show», но не успел Билли пройти полпути, как человек скрылся в темноте между трейлером «Jungle Love» и лабиринтом «Безумная мышь». Пройдя к доске, на которой были наклеены фотографии, Билли увидел, что фото блондинки, взбудоражившее его воображение, было оторвано. 31. «Езжай лучше помедленней», — сказала Эллен Битц. «Уэйну это не нравится». Сидя за рулем своего красного, как пожарная машина, Камаро, Терри Дозье увидел, что стрелка спидометра вскарабкалась до отметки 65. В свете автомобильных фар шоссе в 10 милях севернее Файта казалось желтым тоннелем, прорезающим мрак ночи. Терри улыбался, его глаза светились озорством. Никто, даже его постоянная подруга Эллен, не знал, что любимым хобби Терри было вышибание мозгов у бездомных кошек. Уэйн растянулся на заднем сиденье, положив ноги на полупустой ящик из-под Библии крестового похода Фальконера, последнюю дюжину ящиков, которые Терри и Эллен помогали ему распространить. Те жители округа Файет, которые пожертвовали по сотне долларов на издание Bible Bounty Week, получили в подарок Библию и посещение их маленьким Уэйном Фальконером. На это утомительное занятие пришлось потратить целый день, а кроме того, Уэйн попутно излечивал целые семьи от всего, начиная от болезней внутреннего уха и кончая пристрастием к никотину. Его беспокойный сон посетили два повторяющихся видения, одно про огненную змею, борющуюся с орлом из дыма, а во втором были крикморы, стоящие в приемной госпиталя, взгляд женщины, проникающий в его душу, ее рот, открывающийся, чтобы произнести «Ты знаешь, что ты делаешь, сынок?» Он боялся, что на него было нанесено какое-то заклятие, потому что не мог заставить себя прекратить думать о женщине и парне. «Они использовали против него огромную мощь, — думал он, — чтобы увести его сознание с прямого и узкого пути». За последнее время он прочитал множество литературы об одержимости демонами и о демонах, которые настолько сильны, что могут вселяться не только в живые существа, но и в неодушевленные предметы, и ничто не пугало его более чем это. Моление в домашней часовне, похоже, на время облегчило его состояние. Уэйн очнулся от легкого сна и увидел волосы Эллен цвета осени, развивающихся на ветру, дующим через открытое окно машины, и она, и Терри учились в колледже на стипендию крестового похода Фальконера. «Эллен симпатичная девушка», — размышлял он, — «ее волосы пахли мятой». Он с ужасом обнаружил, что у него начинается эрекция, и постарался изгнать из головы мысль о греховном сексе. Иногда в его мозгу прыгали обнаженные девушки, приглашая его раздеться и присоединиться к ним. «Прекрати», — говорил он себе, крепко зажмуривая глаза. Однако, погружаясь в сон, он думал, «Держу пари, что Эллен и Терри делают это, делают это, делают это». «Куда мы едем?» — нервным шепотом спросила Эллен Терри. «Ты проехал поворот». «Я знаю, малышка, не беспокойся, все путем. «Скажи мне, куда, Терри?» «У Стива Дикерсона вечеринка, так? Мы приглашены, так?» «Да, конечно, но...» «Эта компания не совсем подходит Уэйну, я имею в виду, он никогда не общался с ребятами, не посещающими колледж и все такое». «Что из того? Я думаю, это пойдет на пользу старине Уэйну». Он сжал ее бедро, и она, любя, шлепнула его по руке. «А если кто-нибудь нажрется, то Уэйн одним прикосновением руки изгонит из него демона алкоголя». Он хихикнул, а Элен посмотрела на него с ужасом. «Погоди, Бетс, ты же не веришь во всю эту чепуху насчет исцеления?» Элен побледнела и обернулась, чтобы убедиться, что Уэйн все еще спит. Она с облегчением подумала, что, к счастью, сегодня ясная августовская ночь без грозы. Принять на себя удар молнии было бы не совсем приятно. Дом Дикерсона представлял собой двухэтажное здание в колониальном стиле, стоящее на самом берегу шестиакрового озера. Пространство перед ним занимал большой изумрудно-зеленый луг, влажно блестящий в тех местах, где на него падали прямоугольники света от окон. Терри тихо свистнул, увидев длинную вереницу новеньких автомобилей, припаркованных у обочины дороги. Он поставил свой автомобиль и подмигнул Эллен. «Уэйн, мы приехали!» «А? Мы дома?» «Ну, нет, еще не совсем. Мы у дома Стива Дикерсона». Уэйн сел заспанными глазами. «А теперь, чтобы у тебя не было вопросов, — объяснил Терри, — здесь идет вечеринка. Предки Стива уехали из города на уикенд, поэтому он всех и пригласил. Я думаю, что мы могли бы, ну, понимаешь, расслабиться». «Но...» — Уэйн взглянул на дом. «Стив Дикерсон не спасен. Элен и я сегодня уработались, так? Если бы мы отвезли тебя домой, а затем возвратились бы сюда, то было бы уже слишком поздно. Так почему мне заехать сюда сразу, хотя бы для того, чтобы просто пообщаться?» «Я не знаю. Мой папа ждет меня дома, к...» «Не беспокойся об этом», — прервал его Терри, вылезая из машины. Элен была зла на него за то, что он притащил Уэйна на эту вечеринку, потому что она знала, что на ней будут скандалисты из школы Индиан Хиллс, те самые, к которым относился и Терри до того, как был спасен. Иногда она думала, что спасение стерло Терри как старую краску. Уэйн неохотно двинулся вслед за ними по уложенной плитами дорожке. Они слышали приглушенные звуки громкой музыки, раздающиеся изнутри дома. «Уэйн, это будет очень здорово», — нервно сказала Эллен. «Я уверена, что там находится достаточно девушек, желающих познакомиться с тобой». Сердце Уэйна застучало. «Девушек?» «Да», — Терри позвонил в дверь. «Девушек, ты знаешь, что это такое, а?» Дверь открылась, и на них обрушился буйный шум вечеринки. В дверях стоял Хэл Бейкер, обнимающий за талию худую блондинку, которая, по-видимому, уже была пьяна. «Где вы шлялись, Терри?» — приветствовал их Хэл. «Заходите, старина Стив где-то здесь, поблизо...» Его затуманенный взгляд упал на Уэйна Фальконера, и на его лице появилось выражение крайнего изумления. «Это маленький Фальконер?» «Но», — сдавленно засмеялся Терри, — «конечно он. А ты подумал, что мы приехали остановить все это мероприятие?» Терри и Эллен зашли в дом, а Уэйн задержался на пороге. Изнутри раздавалась громоподобная музыка и смех. Соски блондинки просвечивались сквозь одетую на ней фиолетовую блузку. Она улыбалась Уэйну. «Ну, ты идешь?» — спросил Терри. «Нет, я думаю, что мне лучше...» «Что случилось, человек?» — спросила Уэйна девушка, на лице которой появилась лисья улыбка. «Ты боишься больших непристойных вечеринок?» «Нет, не боюсь». И не успев осознать, что делает, Уэйн шагнул вперед. Хэл закрыл за ним дверь. Из угла дома раздавался голос Эмбуэ Дюка, певшего «Путешествие к центру сознания». «Греховная наркотическая музыка», — думал Уэйн, пробираясь вслед за Терри и Эллен сквозь толпу незнакомых людей. Они пили, курили и скакали по всему дому, как олени. Спина Уэйна стала прямой и жесткой, как сосновая доска. Он чувствовал себя так, будто спустился на другую планету. Запах сжженной веревки обжег его ноздри, а какой-то парень прошел мимо него, неся вонючий спиртной напиток. Терри вложил в руку Уэйна бумажный стаканчик. «Держи, не бойся, это просто 7-Up». Уэйн отхлебнул. Это был действительно 7-Up, но он уже выдохся и теперь пах так, будто его налили из старого башмака. В доме было так же жарко и дымно, как в Гадосе, и Уэйн принялся сосать лед из своего стаканчика. «Мы тебя ненадолго оставим», — сказал ему Терри и потянул Эллен в толпу. Он не осмелился сказать ей, что разбавил напиток Уэйна джином. Уэйн никогда еще не был на самостийной вечеринке. Он бродил по дому, содрогаясь от отвращения и в то же время восхищаясь. Он увидел множество симпатичных девушек в обтягивающих шортах, а одна из них улыбалась ему. Уэйн вспыхнул и поспешил удалиться, скрывая шевеление в брюках. Во внутреннем дворике, выходившем на темное тихое озеро, ребята танцевали под рев стереосистемы. «Танцы», — подумал Уэйн, — «это приглашение к греху». Однако он продолжал смотреть на то, как терлись друг от друга пригвожденные к одному и тому же месту тела. Это было похоже на языческое буйство. Запах жженой веревки продолжал преследовать Уэйна, и тут он заметил компанию курящих самокрутки. Его глаза начали слезиться. На другой стороне заднего двора он увидел Терри, разговаривающего с длинноволосой девушкой. Он попытался привлечь внимание Терри, поскольку в голове его начало шуметь, и он почувствовал, что пора домой. Однако Терри и Эллен стали танцевать под музыку «Степпенвульф», поэтому Уэйн направился к берегу озера, подальше от всего этого шума. Вечеринка напоминала ему нервный срыв. Он чуть было не споткнулся о пару переплетенных тел, лежащих на земле. Перед его глазами мелькнули обнаженные груди. Он извинился и двинулся дальше, сопровождаемый проклятиями лежавшего на земле парня. Отойдя подальше от дома, Уэйн уселся на берегу возле двух привязанных каноэ и снова принялся сосать лед. Он весь трепетал и жалел, что переступил порог этого дома. «Ты совсем один?» — раздался чей-то голос, девичий голос с сильным акцентом, принадлежащим тем, кто живет по другую сторону холмов. Уэйн поднял голову. Он не видел ее лица, но заметил пышные пряди волос и решил, что это та самая девушка, с которой разговаривал Терри. Она была одета в крестьянскую блузу с низким вырезом и брюки-колокольчики, завернутые так, будто она собралась заходить в воду. «Хотите, составлю компанию?» «Нет, благодарю вас». Она отхлебнула пиво из банки. «Эта вечеринка трахнутая. Я слышала, что Дикерсон подмешал в пунш кислоту, чтобы он лучше трахнул по мозгам. Каково?» Уэйн дернулся при первом употреблении девушкой этого ужасного слова. Второе употребление вызвало у него приятное ощущение внутри живота. Он понял, что девушка относится как раз к таким, которые делают это. «Представляете, что я слепая», — сказала она и присела на корточки перед Уэйном. Девушка провела ладонью по всему лицу. Уэйн отшатнулся, поскольку от нее сильно пахло пивом. «Смотрите, я слепая и пытаюсь выяснить, как вы выглядите. Вы ходите в Индиан Хиллз?» «Я уже закончил». Сквозь запах пива пробивался другой запах, сильный, мускусный, запретный аромат женщины. Он приказывал себе встать и вернуться в автомобиль, но не мог двинуться с места. «Меня зовут Лонни, а вас?» «Уэйн». Он почти что сказал «Фальконер», но фамилия застыла на его губах. Он немного сдвинулся, надеясь, что девушка не заметит его разбухшего пениса. «Скажи ей, кто ты», — говорил он себе, — «и она сразу же встанет и оставит тебя одного». «Вы знаете Рэнди Лича? Мы разошлись с ним вчера. Сукин сын собирается в Сэмфордский университет в Бирмингеме и говорит, что будет назначать свидание другим девушкам. Дерьмо!» Она снова отпила из банки и предложила пиво Уэйну, но он отрицательно покачал головой. Я затратила целое лето на этого ублюдка. Печально это слышать. Да, такова жизнь. Девушка взглянула на Уэйна и улыбнулась. Эй, что случилось? Ты выглядишь таким напряженным, словно шлюха в церкви. Ересь и святотатство, подумал Уэйн. Он взглянул на нее, но в темноте увидел только бледный овал лица. Он не мог сказать, была ли она симпатичной или нет, но он точно знал, что она была потерянной грешницей. «Ты спасена, девушка?» — спросил он ее. Последовала секунда напряженной тишины. Затем девушка громко рассмеялась. «Ох, а я было подумала, что ты на самом деле имеешь в виду это. У тебя был голос, как у моей чертовой мамочки, которая вечно бегает за мной, пытаясь затащить в церковь. Ты богат?» «Богат?» — эхом откликнулся Уэйн. «Я...» «Думаю, что да», — ответил он правдиво. «Я знала это. А знаешь почему?» «Потому что в тебе есть что-то пискливо чистенькое, и ты не пьешь пива, потому что для тебя это бурда. В какой ты ходишь колледж?» «В Теннесси. Не говорит же ей, что это юго-восточный библейский колледж». Он ощутил, что девушка смотрит на него. «Ты милый», — нежно сказала она. «С кем ты приехал?» «С Терри Дозье и Эллен Бетс». «Не знаю их». Она села рядом с ним и стала смотреть на озеро. Уэйн почувствовал тепло ее тела и опять беспокойно заерзал. В его мозгу крутились гадкие и греховные картины, и он чувствовал, что находится на краю грехопадения. «Я ходила со многими парнями», — помолчав, продолжила Лонни. «Почему каждый парень, с которым я гуляла, хотел заняться со мной сексом?» «Изавель», — подумал Уэйн. «Я, конечно, знаю, что у меня красивое тело и все такое. Я участвовала в конкурсе на звание мисс старшеклассница Файта в прошлом году, и наибольшее количество очков набрала за ту ее часть, когда девушки выходили в купальных костюмах. Однако создается впечатление, что все пытаются воспользоваться мной. Интересно, почему?» «Я не знаю», — произнес Уэйн хриплым голосом. Из темного угла его сознания раздался свистящий голос. «Она хочет сделать это!» и говорит сексуальные слова. Прежде чем Уэйн успел отодвинуться, Лонни наклонилась к нему и прошептала на ухо, «Почему бы нам не прокатиться на одном из этих каноэ?» «Я не могу, я... На мне дорогая одежда!» Она хихикнула и потянула его за брюки. «Ну так сними ее!» «Тебе лучше вернуться на вечеринку. Тебя там кто-нибудь ищет». «Ищет меня? Ха! Рэнди ушел с кем-нибудь еще. Пошли, милый, поплаваем на каноэ. Хорошо? Ты так напряжен. Что случилось? Маленькая Лонни нервирует тебя?» Она взяла его за руку и стала тянуть, пока он не встал на ноги, а затем потащила его к ближайшему каноэ. Голова Уэйна кружилась, пульсируя в такт рок-музыки, доносившиеся с заднего двора. Воды озера мягко плескались о берег. «Я не вижу весел». Лонни осторожно забралась в каноэ и внимательно его осмотрела. «Вот оно!» — она подняла весло. «Только одно, правда, но грести можно?» Она уселась. «Чего ты ждешь, милый?» «Я не уверен, что мы должны плыть в темноте». «Я доверяю тебе», — ответила Лонни нежно и призывно. Уэйн оглянулся на дом, где танцевали ребята. Он почувствовал странное чувство изоляции, чувство, что что-то не так, и он должен знать, что... Но это ускользало от него. Может быть, неправильно, что он человек. «Поплыли, милый», — прошептала девушка. Он оттолкнул каноэ от берега и прыгнул в него, едва не перевернув, чем вызвал шквал смеха девушки. Затем они заскользили по темной поверхности озера, прочь от шума вечеринки. «Видишь?» — спросила Лонни. «Разве это не прекрасно?» Уэйн услышал, как под одном каноэ журчит вода. Его дорогостоящие туфли пришли в негодность, поскольку, отталкивая каноэ, он зачерпнул обеими ногами воду. Взошла луна, и ее янтарный меч был так близок и остр, что, казалось, вот-вот перережет вам горло. С берега раздавалось кваканье лягушек, Ночь еще сильнее сгустилась вокруг каноэ. Лонни издала глубокий сексуальный вздох, и Уэйн подумал, что его голова расколется, как яичная скорлупа. «В тебе есть что-то ужасно знакомое», — сказала она. «Голос, по-моему. Откуда я могу тебя знать?» «Не знаю». Музыка превратилась в отдаленное бормотание, а дом Диккерсона — в светлое пятно на берегу. Впереди показался темный объект. «Что это?» — спросил Уэйн, и в следующий момент каноэ задело прямоугольную деревянную платформу для ныряния. Он вынул весло из воды и положил себе на колени. Его сердце сильно стучало, и раздавшийся голос Лонни стал для него как бальзам для волдырей. «Давай отдохнем здесь немного». Он почти рассмеялся. «Отдохнем? О, грешница Изавель! Она хочет его, он знал это. Она хочет раздеться и сделать это. Если ты хочешь», — услышал он свой голос, звучащий как бы со стороны. Уэйн нащупал веревку, свешивающуюся с платформы, и привязал к ней каноэ. Когда он помогал Лоне подниматься на платформу, она прижалась к нему, и он почувствовал ее груди и упершиеся в его грудь соски. Его сердце громко билось, а голова раскалилась так, что он не мог ни о чем думать. «Я замерзла», — прошептала она. «Пожалуйста, обними меня. Я замерзла». Он обнял ее и понял, что на самом деле дрожит он сам. Лонни завалила его на платформу. Вокруг них хихикали волны, а в воздухе висел запах водорослей. Дамба, сдерживающая желание внутри Уэйна, затрещала по швам. «Она хочет сделать это, и вокруг никого. Никто не узнает», и он с участившимся дыханием принялся ощупывать ее одежду. Его руки блуждали по телу девушки, а она придвигалась к нему все ближе и ближе, подгоняя его шепотом на ухо. Ее блузка распахнулась. Уэйн немного потрудился с лифчиком, и в его руках оказались ее теплые груди. Она прижалась к нему своим телом, и его пенис налился теплом. Она потерлась о его промежность и принялась расстегивать ремень, кусая его за шею. Его брюки стали опускаться. «Быстрее!» — шептала она. «Быстрее! Быстрее! Пожалуйста!» Когда вниз сползли его трусы, высвободив пенис, Лонни взяла его в руку. В этот момент в голове Уэйна раздался голос отца, словно плетью ударивший его по спине. «Грешник, ты лег с Изавелью!» От возбуждения у него закружилась голова. Его глаза были закрыты, а сознание разрывалось между тем, что он хочет, и тем, что он не должен делать. Лонни сжала его пенис, и он открыл глаза. Он не был больше в объятиях девушки. Это было похоже на зверя, дикого вепря, красноглазого и усмехающегося. Уэйн попытался оттолкнуть его, но в следующее мгновение видение исчезло, и это снова была Лонни, темноволосая Лонни, безлицая Лонни. «Грешник, ты лег с Изавелью!» «Нет!» — крикнула Лонни. «Сделай его большим снова! Сделай его большим!» «Я не могу! Я...» Он изо всех сил сконцентрировался, но в его голове продолжал трубой судного дня звучать голос отца. «Грешник! Он попадет в ад из-за того, что лег со шлюхой! Его обдурил сатана, приведя сюда!» «Сделай его большим!» — говорила Лонни с нотками гнева и расстройства в голосе. Она держала его пенис, как маленькую веточку. «Давай, неужели не можешь его поднять?» Спустя минуту или две она отпустила его и села на краю платформы, одевая лифчик и блузку. «Извини», — сказал Уэйн, лихорадочно натягивая брюки. Он чувствовал грязь от прикосновения Изавели, но безнравственные мысли и желания все еще текли в его голове. «В следующий раз. Просто я не могу сейчас. Хорошо? Забудь. Мне нужен мужчина, а не маленький мальчик, у которого даже не может встать. Давай-ка, отвези меня на берег». Звук ее голоса показался Уэйну безобразным, и он испугался его. «Я просто...» «Ты не расскажешь никому об этом, да?» «Что с тобой? Ты педик?» «Нет. Пожалуйста, не рассказывай никому, хорошо?» Лонни застегнула блузку. Он увидел, что она в раздумье наклонила голову на бок, а затем медленно повернулась к нему. «Почему нет? Над этим можно хорошо посмеяться». «В тебе сатана!» — прошептал Уэйн. «Сатана!» «Что?» — ему показалось, что девушка улыбнулась. «Ты, Изавель, грязная грешница и... О, Боже! Я не должен был приезжать сюда!» «Теперь я знаю, где слышала твой голос!» — торжествующе заявила девушка, и Уэйн съежился. «Моя мамаша заставила меня слушать эту крестово-походскую муть по радио. Ты... Вот это да! Ты же маленький целитель собственной персоной, так?» Она задохнулась от смеха. «Точно! Ты маленький Уэйн Фальконер! Ого! Вот все от смеха надорвут же!» «Нет!» — проговорил он сильным голосом, и девушка умолкла. «Ты никому не скажешь!» «Кто ты такой? Отвези меня, или я закричу!» Он должен дать ей понять. Он должен дать ей увидеть, что он праведный юноша. Он шагнул в ее направлении. Лонни внезапно повернулась в сторону берега и закричала «Помогите!» «Заткнись!» — прошипел Уэйн и толкнул ее. Девушка покатилась по платформе. «Помогите!» — снова крикнула она, и ее голос эхом пронесся над водой. Уэйн взорвался. Он толкнул ее изо всех сил, и внезапно Лонни поскользнулась на скользком, поросшем водорослями краю платформы и упала на спину, размахивая руками. Раздался ужасный треск, когда ее голова ударилась об угол платформы. Девушка упала в озеро, и темная вода сомкнулась над ее головой. Уэйн сейчас же подался вперед, чтобы подхватить ее, но девушки нигде не было видно. С дна озера поднимались пузыри, неся запах болотной грязи. Он наклонился и в панике пошарил руками под водой, пытаясь нащупать ее. Затем перебежал на другую сторону платформы, взял из каноэ весло и попытался нащупать им дно. Он взглянул в сторону дома, решая, надо ли звать на помощь. «Нет», — подумал он, — «с ней все в порядке». Она лишь легонько ударилась о платформу и всплывет через несколько секунд. «Лонни!» — прошептал он. «Где ты? Отзовись!» Темная вода вздыхала вокруг платформы. Он снова сунул руку под воду и нащупал ее волосы. Он схватился за них и дернул вверх. Это был кусок гнилого дерева, обросший зеленой копной водорослей. Он собрался прыгнуть в воду, чтобы поискать ее, но решил, что если он вернется мокрым, то все на вечеринке узнают об этом. Возможно, девушка уже доплыла до берега. «Лонни!» — позвал он немного громче. Ему ответили только сверчки и лягушки. Спустя некоторое время он заплакал и начал молиться так, как не молился никогда. Темный голос в его мозгу шептал: «Это была Изавель, грязная грешница, и она получила то, что заслуживает». Он долго просидел на платформе, трясясь и качая головой. Спустя час Терри и Эллен нашли Уэйна сидящим на заднем сиденье Камаро. Его лицо было очень бледное. «Это от Джина», — подумал Терри. «Где ты был, Уэйн?» — спросил его Терри, садясь за руль. «Мы искали тебя». Улыбка сделала лицо Уэйна похожим на череп. «Просто гулял вокруг. Музыка была слишком громкая. Ты познакомился с какой-нибудь симпатичной девушкой?» «Нет, ни с одной». «Прекрасная вечеринка, а?» Терри завел двигатель. «Слушай, Уэйн, поскольку я получаю эту стипендию, ты... не расскажешь своему отцу об этом, ладно? Учти, что я не пил и не курил». «Нет, не расскажу». «Прекрасно». Терри подмигнул Эллен. «Это будет нашим секретом, хорошо?» «Да», — согласился Уэйн. 32. Было уже 11 вечера, и Уэйн опаздывал домой. Джимми Джет Фальконер в халате и тапочках стоял на террасе на холодном ветру и смотрел на дорогу. Он выскользнул из постели, не разбудив Кемми, потому что не хотел ее беспокоить. Его живот под халатом напоминал барабан, однако желудок продолжал урчать, требуя пищу. «Где может быть мальчик в такой поздний час?» — гадал он. Он постоял на террасе еще несколько минут, а затем прошел через большой олеповатый дом на кухню. Он включил свет, открыл холодильник и вытащил кусок черничного пирога, который Эстер, стряпчая, приготовила сегодня днем. Налив себе стакан холодного молока, он принялся за легкую ночную закуску. Лето почти закончилось. Что это было за восхитительное лето? Крестовый поход провел палаточные проповеди в Алабаме, Миссисипи и Луизиане, как в больших городах, так и в мелких городишках, а в следующем году доберется и до Техаса и Арканзаса. Были куплены хилая радиостанция Файта и издательская компания в Южной Каролине, и первый номер Форварда, журнала крестового похода, выйдет в октябре. За лето Уэйн коснулся и излечил несколько тысяч человек. Мальчик стал мастером-оратором и держался на сцене так, словно родился на ней. Когда Уэйн заканчивал свою часть программы с исцелением, тарелки для пожертвований приходили полными до краев. Уэйн был хорошим парнем и проворным, как хлыст, но в нем имелось и жилка упрямства, выражающаяся, например, в том, что он упорно стремился на летное поле, где стоял в ангаре его Бичкрафт Бананза, и летал на нем без инструктора, выделывая в воздухе все эти сумасшедшие петли и бочки. Такие вещи пугали Фальконера до смерти. А что, если самолет потерпит аварию? Уэйн был хорошим пилотом, но любил рисковать и, похоже, наслаждался опасностью. Фальконер отхлебнул молоко и откусил от пирога. «Да, господа, это было великолепное лето». Неожиданно он почувствовал, что его левая рука стала неметь. Он потряс ее, думая, что отлежал во сне. «В этой кухне что-то слишком жарко». Он начал потеть. «Знаешь ли ты, что делаешь, сынок?» Фальконер замер с очередным куском пирога во рту. Он много раз думал о той майской ночи и вопросе, который эта готтернская женщина-колдунья поставила перед Уэйном. Этот вопрос возникал у него в мозгу, когда он наблюдал за бледными лицами больных и немощных, стоявших в очереди исцеления и с надеждой протягивающих к Уэйну свои трясущиеся руки. Внезапно черничный пирог в его рту стал напоминать угли. Он положил вилку в тарелку и дотронулся до груди в том месте, где ее быстрой иглой пронзила боль. Вот все и кончилось. Боль ушла. Хорошо. Однако его сознание оставалось на опасной территории. Что если женщина-колдунья была права? Он знал, что внутренний заряд Уэйна становится все слабее, и поэтому никогда не просил Уэйна вылечить его сердце. А что если Уэйн знает это тоже и продолжает играть свою партию только потому что это все, чего он научился делать? «Нет», — подумал Фальконер, — «Уэйн излечил Тоби, верно? И есть тысячи писем, пришедших от людей, которые писали, что излечились от одного прикосновения Уэйна или от его присутствия». Он припомнил письмо, пришедшее давным-давно, примерно через неделю после палаточной проповеди в Готтерне в офис крестового похода. Оно было от женщины по фамилии Пози, и Фальконер порвал его сразу же после того, как прочитал. «Дорогой преп Фальконер, мы хотим вам сообщить, что Иисус забрал нашего сына Джимми. Ваш мальчик излечил его на проповеди в Готтерне, но у Иисуса, видимо, были свои мысли по поводу нашего Джимми. Я заплатила за свой грех, заключающийся в продаже моего малыша мистеру Тилману. Да будет Господь с вами и всеми вашими учениками. Искренне ваша, Лаура Пози». Фальконер сделал все возможное, чтобы Уэйн не увидел ни этого письма, ни несколько дюжин аналогичных, полученных крестовым походом. «Нет, будет лучше, если мальчик никогда не начнет сомневаться в себе». Неуверенно поднявшись из-за стола, Фальконер прошел в свой кабинет и уселся в кресло-качалку. Вставленный в рамку плакат крестового похода Фальконера, на котором он выглядел моложе, смелее и сильнее, освещался верхним светом. Его грудь пронзила боль. Он захотел встать и подняться наверх, в постель, но его тело отказалось ему повиноваться. Может быть, нужно принять лекарство, и все? Его сознание мучила мысль о Рамоне Крикмар, смотревшей на его сына и знающей, что все это ложь. У нее глаз сатаны, а этот ее парень — просто ходячая смерть. До встречи с ними Фальконер никогда не замечал, чтобы у него болело сердце. «Знаешь ли ты, что делаешь, сынок?» «Да, он знает!» — гневно подумал Фальконер. «Он знает! Ты сучье отродье сатаны!» Когда Уэйн вернется домой, Фальконер расскажет ему, как он выгоняет крикмаров из Готтерна, погонит их, как собак, подальше отсюда, туда, где их злое влияние не достанет крестового похода Фальконера. Боль в его теле уменьшалась и снова нарастала, скручивая его ребра. «Кэмми!» — простонал он. «Кэмми!» «Вышвырнем их!» — подумал он. «Вышвырнем их! Кэмми!» Его руки вцепились в подлокотники так, что побелели костяшки пальцев. Боль ударила его изо всех сил, и его сердце начало дергаться и трепыхаться в груди. Голова Фальконера откинулась назад, а лицо приобрело глубокий красно-синий цвет. В дверях, не в силах двинуться с места, кричала Кэмми. «Сердце!» — произнес Фальконер хриплым, полным муки голосом. «Позови кого-нибудь!» Она заставила двигаться свои ноги и подбежала к телефону. Она слышала, как ее муж зовет Уэйна, а затем, будто в кошмарном сне, начал кричать, или это только послышалось Кэмми, «Крикмар! Вышвырнем их! О, Боже! Вышвырнем их!» 33. Дорогие мама и папа, привет! Я надеюсь, с вами все в порядке, и вы чувствуете себя хорошо. Я пишу это письмо из Доттона, где карнавал остановился на ярмарочной площади. Мы будем здесь до 1 сентября, а затем отправимся на неделю в Монтгомери. Доктор Чудо говорит, что наши дела неплохи, и он думает, что было бы здорово попасть в Бирмингем в начале октября. Я надеюсь, что с вами будет все хорошо. Папа, как ты себя чувствуешь? Я надеюсь, что ты стал читать еще лучше. Пару дней назад я видел сон про тебя. Мы с тобой шли по шоссе к городу, как мы обычно с тобой делали, и все кричали «Привет!» и махали нам руками. По-видимому, мой сон относился к апрелю, поскольку на деревьях были не распустившиеся свежие почки, а небо имело ту апрельскую голубизну, которая сохраняется до наступления жары. Во всяком случае, мы вышли просто так, погулять, и ты выглядел так же, как новая скрипка. Было приятно слышать твой смех, хотя бы и во сне». Может быть, это означает, что ты скоро поправишься, как ты думаешь? Мама, если ты читаешь это письмо отцу вслух, то ты должна пропустить следующую часть. Это только для тебя. Около 2 недель назад к карнавалу присоединился новый аттракцион под названием «Спрут». Я узнал, что его владельца зовут Бак Эджерс, и что он кочует с ним лучшую часть года уже на протяжении 4 лет. Пара сезонных рабочих рассказывала мне, что на спруте как-то раз произошел несчастный случай. Маленькая девочка и ее отец погибли, когда гондола — это та часть карусели, в которой сидишь и крутишься — оторвалась. Когда мистер Эджерс некоторое время был со спрутом во Флориде, из той же самой гондолы во время вращения выпал подросток. Я не знаю, погиб ли он или нет, но еще один рабочий рассказывал мне, что 2 года назад в Хансвилле у одного мужчины во время катания на спруте случился сердечный приступ. Я слышал, что для того, чтобы инспектора по технике безопасности дали разрешение на эксплуатацию спрута, мистеру Эджерсу пришлось сменить фамилию. Однако, похоже, инспектора всегда пропускают спрут из-за того, что не могут найти в нем ничего опасного. Мистер Эджерс всегда работает, ремонтируя то-то, то-это, и часто его молоток можно слышать, когда все уже спят. Создается впечатление, что он не может оставить карусель без надзора даже на ночь. А если его спрашиваешь, над чем он трудится, или как он ухитряется поддерживать спрут столько лет в хорошем состоянии, то его взгляд чуть ли не рассекает тебя пополам. «Мама, с этой каруселью что-то не то. Если я говорю об этом окружающим, то они смеются мне в лицо, однако я чувствую, что многие другие также сторонятся спрута. Не далее, как вчера, когда мы устраивались на новом месте, один из рабочих, помогавших мистеру Эджерсу устанавливать его аттракцион, разбил себе ногу, упавшей на него деталью машины, и было похоже, что он сделал это нарочно. Потом у нас случилось несколько драк, чего ни разу не было до того, как к нам присоединился спрут. Люди стали раздражительными и все время нарывающимися на неприятности. Рабочий по фамилии Чалки исчез незадолго до того, как мы покинули Андалузию, а пару дней спустя мистеру Райдеру позвонили из полиции и сообщили, что нашли тело Чалки в поле, неподалеку от того места, где располагался карнавал. Его шея была сломана, но полиция не могла установить, как. Кроме того, в воздухе витает что-то плохое. Я тоже боюсь спрута, возможно, даже больше остальных, потому что я думаю, что ему нравится вкус крови. Я не знаю, что делать. Доктор Чудо и я часто беседуем после окончания шоу ночи напролет. Я говорил вам, что он хотел стать зубным врачом. Рассказывал ли я о машине, которую изобрел Томас Эдисон для общения с духами? Эдисон сделал ее наброски, но умер до того, как успел построить. Доктор Чудо говорил, что никто не знает, куда делись эти наброски. Доктор Чудо довольно много пьет, а когда выпьет, то любит поговорить. Как-то он рассказывал мне одну интересную вещь. Он говорил, что существуют специальные институты, в которых ученые изучают что-то, называемое парапсихологией. Эта наука занимается мозгом, душой и телом. Я никогда не рассказывал доктору Чудо о Вилли Букере, лесопилке и черной ауре. Я никогда не рассказывал ему про бабулю и неисповедимый путь. Похоже, что он хочет узнать обо мне побольше, но никогда не спрашивает напрямую. Ну а теперь мне нужно идти спать. Доктор Чудо хороший человек, и он прав в одном. Карнавал должен быть у тебя в крови. Я знаю, что вы используете эти $35 на хорошие дела. Напишу, когда будет время. Я люблю вас обоих. Билли. 34. Уэйн Фальконер сидел вместе с матерью на заднем сидении Кадиллака. Они направлялись к Катклиффскому панихидному дому в деловой части Файета. Джимми Джет Фальконер скончался 2 дня назад, и этим утром его должны были хоронить. Памятник был уже подготовлен и ждал своего часа быть водруженным на место. Кемми всхлипывала все утро. Она не могла остановиться. Ее глаза покраснели, нос распух, а лицо раздулось и покрылось пятнами. Ее вид вызывал отвращение у Уэйна. Он знал, что отец хотел бы, чтобы она держала себя достойно, как это пытался сделать он. Уэйн был одет в мрачный черный костюм и черный галстук с красными крапинками. Прошлой ночью, когда его мать, приняв лекарство, заснула, он взял ножницы и разрезал свои белые шелковые рубашку и брюки, испачканные в тине и грязи, на тонкие полосы, которые он безо всякого труда сжег в бочке для мусора за амбаром. Пятна исчезли вместе с дымом. Уэйн вздрогнул, когда его мать зарыдала. Она сжала его руку, и он осторожно, но твердо высвободил ее. Он презирал ее за то, что она слишком поздно вызвала скорую помощь, презирал за то, что она не сказала ему про больное сердце отца. Он видел в госпитале лицо своего отца, синее, как иней. Последним словом, произнесенным Фальконером в госпитале перед тем, как он погрузился в глубокий вечный сон, была фамилия. Кемми долго ломала себе голову, стараясь понять, что он имел в виду, но Уэйн знал это. Эту ужасную ночь готовили во мраке демоны. Они, улыбаясь и хихикая, плели сеть вокруг Уэйна и его папы. Один из них появился перед ним в образе безликой девушки на платформе для ныряния на озере, и чье тело, если, конечно, она вообще существовала во плоти и крови, еще до сих пор не всплыло из его глубин. Уэйн просматривал газету, но не нашел никаких упоминаний о находке утопленников. Вчера ему звонил Терри Дозье, чтобы принести соболезнования, но и он не упомянул о девушке по имени Лонни, утонувшей в озере. Уэйн обнаружил, что он лихорадочно думает о том, существовала ли она вообще. Или же ее тело зацепилось за затопленное, лежащее на илистом дне дерево. Или что смерть отца затмила смерть этой бедной девушки. Второй демон подкрался в темноте, чтобы похитить сердце отца. Он был наслан готтернской женщиной-колдуньей в отместку за то, что его отец на тайной встрече с несколькими готтернскими мужчинами подговорил их испугать крикмаров так, чтобы они убрались из округа. «Это будет на благо общества», — вспомнил Уэйн слова отца, которые он произносил перед мужчинами, чьи лица омывались пламенем свечей. «Если вы освободите Готтерн от этой скверны», — говорил Фальконер, — «Господь вознаградит вас». Уэйну показалось, что в дальнем углу темной комнаты, за кольцом слушающих мужчин, он заметил какое-то движение. На мгновение, только на мгновение, он увидел что-то, напоминающее дикого вепря, стоящего на задних ногах и высотой более 7 футов. Но когда Уэйн начал пристальнее вглядываться в этот угол, существо исчезло, как не бывало. Теперь он решил, что это мог быть сам сатана, шпионивший по просьбе женщины-колдуньи и ее сына. «Долги нужно отдавать!» Руки Уэйна на коленях сжались в кулаки. Генри Брэк и Джордж Ходжес сказали ему вчера, что крестовый поход, фонд Фальконера, радиостанция, журнал, земельные участки в Джорджии и Флориде, акции и облигации, трейлер и все дорожное оборудование теперь принадлежат ему. Он провел утро, подписывая бумаги, но прежде прочитывая их по нескольку раз, чтобы знать, к чему это приведет. Кемми получила ежемесячные отчисления с личного счета GG, но все остальное имущество и ответственность, пришедшая вместе с ним, легла на плечи Уэйна. Злой голос, словно ветер в камышах, нашептывал ему: «Ты не справишься с этим». Когда лимузин подъехал к панихидному дому, тротуар перед ним был полон репортеров и фотокорреспондентов. Когда Уэйн начал помогать матери выходить из машины, вокруг защелкали камеры, и у нее хватило рассудка, чтобы накинуть на лицо черную вуаль. Уэйн отмахивался от вопросов, когда навстречу им из дома вышел Джордж Ходжес. Внутри дома было холодно и тихо, и пахло, как в цветочном магазине. Каблуки стучали по мраморному полу. Около мемориальной комнаты, где лежал Джимми Джет Фальконер, Уэйн и Кемми, ждало множество людей. Большинство из них были знакомы Уэйну, и он начал пожимать им руки и благодарить за приход. Женщины из женской баптистской лиги столпились вокруг Кемми, утешая ее. Высокий седовласый мужчина пожал ему руку, и Уэйн узнал в нем священника близлежащей епископальной церкви. Уэйн выдавил улыбку и кивнул. Он знал, что этот мужчина был одним из врагов его отца, одним из тех, кто входил в коалицию священников, оспаривающих свободную трактовку Фальконером Евангелия. Фальконер завел дела на священников, которые были противниками крестового похода, и Уэйн планировал содержать эти дела в порядке. Уэйн подошел к матери. «Ты готова войти внутрь, мама?» Она едва заметно качнула головой, и Уэйн вел ее через большие дубовые двери в комнату, где был выставлен гроб. Большинство людей последовало за ними на почтительном расстоянии. Комната была полна букетов цветов. На стены были нанесены бледные фрески в голубых и зеленых тонах, изображавшие поросшие травой холмы с пасущимися стадами, за которыми присматривали играющие на лирах пастухи. Из скрытых динамиков раздавалась органная музыка. Исполнялся старый тяжкий крест, любимый гимн Джиджи Фальконера. Блестящий дубовый гроб был обтянут белой материей. Уэйн не мог больше находиться рядом с матерью. «Я не знал, что он болен», — мысленно кричал он. «Это ты мне не сказала. Я бы смог излечить его, и он не лежал бы сейчас мертвым». Неожиданно он почувствовал ужасное одиночество. А шепчущий злобный голос все говорил: «Ты не потянешь это». Уэйн шагнул к гробу. Еще три шага, и он взглянет в лицо смерти. Дрожь страха затрясла его, и он снова стал маленьким мальчиком, не знающим, что ему делать, в то время как все вокруг смотрят на него. Он закрыл глаза, оперся на край гроба и заглянул в него. Он почти рассмеялся. «Это не мой отец», — подумал он. «Кто-то ошибся». Труп, одетый в желтый костюм, белую рубашку и черный галстук, был так прекрасно убран, что походил на манекен в витрине магазина. Волосы причесаны прядь к пряди, плоть розовела, словно живая. Губы трупа были крепко сжаты, как будто он пытается не выдать какой-то секрет. Ногти на скрещенных на груди руках были чисты и наманикюрены. Уэйну в голову пришла мысль, что Джиджи Фальконер отправляется на небеса в виде куклы из дешевого магазина. Осознание того, что он сделал со смертью, пронзило его, как удар молнии. Его отца нет, остался только маленький мальчик, играющий на сцене и мямлящий свои исцеляющие заклинания в ожидании озарения, которое посетило его, когда он держал на руках Тоби. «Он не готов остаться один». «О, Боже! Он еще не готов! Еще не готов!» Его глаза наполнились слезами, не слезами горя, а слезами бессильной ярости. Он затрясся и не мог остановиться. «Уэйн!» — позвал его кто-то сзади. Он резко повернулся ко всем этим чужим людям, находящимся в мемориальной комнате с красным от слез лицом. «Убирайтесь отсюда!» — заорал он. Наступила тишина. Его мать закрылась руками, как будто в ожидании удара. Он двинулся на них. «Я же сказал, убирайтесь отсюда!» Заорал он еще раз, и гости, наступая друг другу на ноги, покинули комнату. «Убирайтесь!» Закричал он сквозь рыдание на подошедшего было к нему Джорджа Ходжеса. Он остался в комнате наедине с трупом отца. Уэйн прижал ладони к лицу и застонал. Слезы капали сквозь его пальцы. Затем он подошел к двери и запер ее. Уэйн повернулся к гробу. Это должно быть сделано, он знал. Да, если он очень сильно захочет, он сделает это. Еще не поздно, поскольку его папа еще не в земле. Он должен воскресить Джиджи Фальконера, величайшего евангелиста Юга, и тогда все сомнения и обвинения в его адрес, касающиеся его способностей к исцелению, разлетятся, как сечка на сильном ветру. Потом они с отцом пойдут на крикморов и навсегда пошлют их гореть в аду. Да, это должно быть сделано. Кто-то подергал дверную ручку. «Уэйн!» — раздался мягкий голос. Затем... «Похоже, он заперся». «Господи, дай мне силы сделать это», — прошептал Уэйн с лицом, залитым слезами. «Я знаю, я грешен, «Именно поэтому ты позволил демонам забрать моего отца. Но я не готов остаться один. Пожалуйста! Если ты позволишь мне сделать только одно это, я никогда больше ни о чем тебя не попрошу». Он дрожал в ожидании электрического разряда, пронзающего его, голоса Господня, звучащего у него в голове, знака, знамения или еще чего-нибудь. «Пожалуйста!» — крикнул он. Затем он подбежал к гробу и схватил своего отца за тощие твердые плечи. «Вставай, папа! Давай покажем им, чего на самом деле стоит моя сила исцеления и насколько она сильна! Вставай сейчас же! Ты мне нужен! Давай, вставай!» Он сжимал руки все сильнее и сильнее. Закрыв глаза, он попытался собрать всю свою целительную силу. Где там она? Была ли она израсходована давным-давно? Молния его не ударила, голубого сияния, исходящего из ладоней, не появилось. «Вставай, папа!» — прошептал Уэйн и, откинув голову назад, закричал. «Я приказываю тебе! Вставай и иди!» «Уэйн!» — закричала за дверью Кэмми. «Во имя Господа не надо! Я приказываю тебе сбросить оковы смерти! Сейчас же! Сейчас же!» Он трясся, как громотвод на ветру. Его пальцы крепко вцепились в желтую материю, а по лицу текли струйки пота и слез. Макияж цвета человеческого тела стал опадать со щек трупа, открывая бело-серую кожу. Уэйн сконцентрировался на задействовании энергии из глубин себя, оттуда, где в глубине его души кипел вулкан, где метались дикие языки пламени. Он думал только о том, как вдохнуть в жизнь в запертое в гробу тело, желая вернуть ему жизнь. Внезапно в его голове что-то взорвалось с неожиданной болью и отчетливым треском. В его сознании возникла странная картина смертельной борьбы орла и змеи. В голове Уэйна пульсировала черная боль, а из его левой ноздри на белую обивку гроба закапала кровь. Его руки начали зудеть, потом чесаться, потом гореть. Труп Фальконора дернулся. Глаза Уэйна широко открылись. «Да!» — крикнул он. «Вставай!» Внезапно труп задрожал, как будто сквозь него пропустили высокое напряжение. Он сжимался и вытягивался, лицевые мускулы покрыли лицо рябью, руки с идеальными ногтями начали ритмично сжимать и разжимать кулаки. В следующее мгновение веки, зашитые работниками морга нитками телесного цвета, порвались и открылись. Глаза, глубоко утонувшие в глазницах, были цвета серого мрамора. Сильно дергаясь, губы растягивались, и рот раскрылся, порвав белые швы. Внутри рта все было отвратительно серым, и виднелись куски материи, засунутые туда, чтобы щеки казались полными. Голова задергалась, словно в агонии, а тело затрепетало в руках Уэйна. Кто-то дико забарабанил в дверь. «Уэйн!» — закричал Джордж Ходжес. «Прекрати!» Но Уэйн был полон праведной исцеляющей силой и должен был искупить свои грехи, вытянув Джи-Джи Фальконора из темного места. Все, что ему оставалось, — это еще немного сконцентрироваться, попотеть еще чуть-чуть. «Возвращайся, папа!» — шептал Уэйн дергающемуся трупу. «Пожалуйста, возвращайся!» В измученном мозгу Уэйна возник образ мертвой лягушки, жесткой и пахнущей формалином, лежащей на столе в классе биологии. Ее ножные мышцы были открыты и соединены с маленькими электродами. Когда включали ток, лягушка прыгала, прыгала, прыгала. «Прыгай, лягушка!» — подумал Уэйн и разразился истеричным смехом. Труп Фальконора трепетал и дергался. Руки хватали воздух. «Прыгай, лягушка! Прыгай!» «Уэйн!» — закричала его мать, находясь на грани истерики. «Он мертв! Он мертв! Оставь его в покое!» И Уэйн осознал с болезненной очевидностью, что потерпел провал. Все, что он делал, просто заставляло лягушку прыгать. Его папа мертв. «Нет!» — прошептал он. Голова Фальконера повернулась на бок, и рот раскрылся еще шире. Уэйн расцепил свои пальцы и отступил назад. В тот же момент труп, лязгнув зубами, затих. «Уэйн! Отопри дверь! Пусти нас, сынок! Дай поговорить с тобой!» Он уставился на капельки крови на мраморном полу и тупо вытер нос рукавом. Все кончено. Он проиграл. В единственном, о чем он просил, в самой важной для него вещи, ему отказано. И почему? Потому что лишился милости Господа. Он знал, что где-то это празднуют крикморы. Уэйн дотронулся до гудящей головы окровавленной рукой и уставился на овечек и пастушков противоположной стены. За пределами мемориальной комнаты Кемми Фальконер и собравшиеся проститься с Фальконером услышали ужасные грохочущие звуки. Это было, как скажет потом своей жене методистский священник, как если бы в эту комнату набилась сотня беснующихся демонов. Только когда шум прекратился, Джордж Ходжес с парой мужчин осмелились взломать дверь. Они нашли Уэйна, съежившегося в углу комнаты. Вазы с цветами были разбиты о стены, с которых послетали прекрасные фрески, а на полу стояли лужи воды. Труп выглядел так, будто Уэйн пытался вытащить его из гроба. Кемми увидела окровавленное лицо сына и упала в обморок. Уэйна доставили в госпиталь с диагнозом нервного истощения. Он был помещен в отдельную палату, накачан транквилизаторами и погружен в сон. На протяжении долгой ночи его посетили два сна. В первом подле его кровати стояла ужасная тень, улыбающаяся в темноте. Во втором сцепились в смертельной схватке орел и змея. Крылья орла тянули его в чистое небо, но зубы змеи наносили удар за ударом, и ее яд отнимал у орла силы и тянул к земле. Уэйн проснулся в поту до того, как закончилось сражение, но он знал, что на этот раз змея победила. В черных очках, жуя транквилизаторы, он наблюдал, как в 10 часов утра величайший евангелист Юга был предан земле. Его долг был ему кристально ясен. Часть восьмая. Змея и спрут. 35. Доктор Чудо был слегка пьян, и от него исходил запах бурбона Дант, словно запах дешевого одеколона. Фляга, полная этой бурды, стояла на столе возле его локтя. Перед ним располагалась тарелка с вареной сосиской и жареными бобами. Было время ленча, и воздух был полон пыли от грузовиков и кранов, которые устанавливали оборудование на ярмарочной площади Гарсдена. На следующей неделе карнавал будет в Бирмингеме, и на этом сезон закончится. Билли сидел напротив Чуда под деревянной крышей открытого кафе. Шатер «Призрак Шоу» был уже поставлен и подготовлен для ночного представления. Доктор Чудо с отвращением посмотрел на свою еду, глотнул из фляги и предложил ее Билли. «Давай, от этого не умирают. Господи, чтобы переварить такую пищу, необходима солидная доза антибиотиков. Знаешь, если ты рассчитываешь и в будущем работать на карнавале, то тебе лучше привыкнуть ко вкусу алкоголя». «Работать в будущем?» Билли минуту помолчал, наблюдая за сгрудившимися грузовиками с различными частями оборудования. «Спрут тоже находился где-то там, в облаке пыли. Я не планировал оставаться с карнавалом после того, как он покинет Бирмингем. Тебе не нравится карнавал?» «Ну, я думаю, нравится, но меня ждет работа дома». «А, да», — кивнул Маурейл. Он был небрит, а его глаза затуманились из-за ночного переезда и последующей остановки шатра «Призрак-шоу». «Твой дом, я совсем забыл. У людей есть дома. Я думал, что тебе будет интересно посмотреть на мою мастерскую, где я собираю все персонажи «Призрак-шоу». Она находится в моих владениях в Мобиле. Во владениях, заметь, а не дома. Мой дом здесь». Он махнул рукой в направлении карнавала. «Я люблю всю эту пыль и тому подобное. В следующем году «Призрак-шоу» будет большим, как никогда. В нем будет в два раза больше призраков и гоблинов, в два раза больше оптических эффектов. Я думал, что, возможно, ты поможешь мне в этом». Билли отхлебнул из чашки горячий черный кофе. «Я давно хотел спросить вас об одной вещи. Может быть, я думал, вы сами мне скажете, но вы так и не сказали. Почему вы захотели, чтобы я стал вашим ассистентом этим летом?» «Я говорил тебе, я слышал про тебя и твою мать, и я...» «Нет, сэр, это не все, не так ли? Вы могли бы нанять любого. Почему же вы так долго искали меня и мою мать?» Мужчина посмотрел на желтые клубы пыли и отхлебнул из фляжки. Его нос был испещрен яркими красными и голубыми венами, а белки глаз имели болезненно желтый цвет. «Ты правда умеешь делать то, о чем говорят люди?» — спросил он наконец. «Правда, что ты и твоя мать обладаете способностью общаться с умершими?» Билли кивнул. «Многие до тебя тоже говорили, что могут. Я никогда не видел ничего, хотя бы отдаленно напоминающее привидение. Я, конечно, видел фотографии, но их легко можно подделать. О, я бы отдал все, чтобы увидеть что-нибудь, что намекнуло бы на потустороннюю жизнь, чем бы это ни было. Знаешь, существуют институты, которые занимаются тем, что изучают жизнь после смерти. Я тебе, по-моему, уже говорил. Один в Чикаго, еще один в Нью-Йорке. Я писал в Чикаго однажды, и они прислали опросник, но было уже поздно». «Что было поздно?» — поинтересовался Билли. «Кое-что», — ответил чудо. Он поглядел на Билли и кивнул. «Если ты видишь привидение, то не наполняет ли это тебя надеждой в существовании потусторонней жизни? Я никогда не думал, что ее нет». «А, слепая вера! И как же ты пришел к такому заключению? Через религиозные убеждения? С толпой веры?» На мгновение в усталых глазах чуда мелькнули злость и гнев и снова пропали. «Черт побери», — сказал он тихо, — «что есть смерть? Конец есть смерть? Конец первого акта или финальный занавес? Ты можешь мне сказать?» «Нет, сэр», — ответил Билли. «Хорошо, я скажу тебе, зачем я тебя отыскал. Потому что я безумно хотел верить в то, что рассказывали про тебя и твою мать. Я хотел найти того, кто мог помочь мне разобраться в этой нелепой шутке, называемой жизнь. Что это все значит?» Он широким жестом охватил кафе, других людей, которые обедали рядом, пыльную площадь. «Я не знаю». Взгляд доктора Чуда уперся в стол. «Да, откуда тебе? Но у тебя есть шанс узнать, Билли, если все, что ты рассказал о себе, правда. Моя жена Эллен тоже имеет такой шанс». «Ваша жена?» Это был первый случай, когда он упомянул имя своей жены. «Она в Мобиле?» «Нет, не в Мобиле. Я был у нее за день до того, как нашел дорогу в Готтерн. Эллен — постоянный пациент сумасшедшего дома в Тускалузе». Он взглянул на Билли, и его лицо вдруг стало усталым и непроницаемым. «Она видела что-то в том доме в Мобиле? Или ей показалось? Во всяком случае, теперь она проводит целый день, причесываясь и крася ногти. А видела ли она то, что свело ее с ума? Спорный вопрос». «Что она видела?» Чудо достал бумажник, вытащил фотографию молодого человека и кинул ее по столу Билли. «Его звали Кеннет, Корея. Он попал под минометный обстрел». «Когда это было? Я же так долго держал в памяти точную дату. Короче, в августе 1951 года. По-моему, это была среда. Мне всегда говорили, что он похож на меня. Ты тоже так думаешь?» «Да, глазами». Чудо закрыл бумажник и убрал его в карман. В среду, в августе, как жалко и безысходно это звучит. Наш единственный ребенок. Я видел, как Эллен медленно тонет в бутылке с бурбоном, чем сейчас я и сам иногда занимаюсь. Может ли на самом деле мертвый ребенок снова ожить? Спустя год после похорон Эллен несла наверх корзину с бельем и увидела, что наверху, у последней ступеньки лестницы, стоит Кеннет. Она говорила, что почувствовала запах его напомаженных волос, а он взглянул на нее и сказал: «Ты слишком беспокоишься, ма». Он всегда так говорил ей, чтобы подразнить. Потом она моргнула, и он исчез. Когда я пришел домой, то обнаружил, что она ходит вверх-вниз по лестнице в надежде, что сможет снова запустить то, что вызвало появление ее сына. Но, конечно, он взглянул на внимательно слушающего Билли и беспокойно заерзал на стуле. «Я останавливаюсь в этом доме в межсезонье и провожу там большую часть зимы. Иногда мне кажется, что за мной наблюдают. Иногда мне слышится, что Кен зовет меня, и его голос эхом раздается в коридоре. Я мог бы продать этот дом и уехать, но... Что, если Кен все еще там, пытается связаться со мной, но я не могу его увидеть? Поэтому вы и хотите, чтобы я поехал с вами в Мобиль? Узнать, находится ли ваш сын все еще в доме?» «Да, я хочу узнать, тем или иным путем». Билли обдумывал эту просьбу, когда из клубов пыли, смеясь и разговаривая, появились три женщины. Одна из них была тощей брюнеткой, другая — грубоватой рыжухой. Однако третья женщина была ходячей картинкой. Один взгляд, и Билли застыл, как статуя. Это была та девушка, чьей фотографией он восхищался возле Jungle Love. Она шла гладкой, чувственной походкой. На ней были голубые, словно покрашенные из пульверизатора джинсы, зеленая футболка с надписью «Я девственница» — это очень старая футболка, и оранжевая спортивная кепочка, из-под которой выбивались светлые локоны. Когда она проходила мимо их столика, Билли взглянул в ее лицо и увидел золотисто-зеленые глаза под светлыми ресницами. От нее исходил аромат, напоминающий запах соломы июльским утром. Она держала себя с гордой сексуальностью и, казалось, знала, что у всех мужчин вокруг потекло. Было совершенно ясно, что она привыкла к тому, что на нее смотрят. Несколько работяг присвистнули, когда трое девушек подошли к прилавку, чтобы выбрать еду. «Эй, молодежь!» — даже у доктора чудо свело живот. «Похоже, что эти девушки — танцовщицы с той выставки, которая неподалеку от нас». «Да, сэр». Билли до сих пор так и не побывал внутри. Обычно после ежедневной работы у него хватало сил только на то, чтобы добрести до своей кровати позади шатра. Три женщины взяли еду и сели за стоящий рядом столик. Билли не мог оторвать взгляд от той, что была в кепочке. Он наблюдал, как она ела хот-дог с отсутствующим видом, разговаривала и смеялась со своими подружками. Билли заметил, как она стреляла глазами по среднему столику, где сидели двое парней, смотревших на девушек такими же, как у Билли, голодными глазами. «Она старше тебя лет на 10, не меньше», — тихо сказал доктор Чудо. «Если твой язык отвиснет еще немного, то ты начнешь подметать им пол». Что-то в девушке заставило вспыхнуть внутри Билли пламя. Он даже не слышал доктора Чудо. Неожиданно она обернулась и посмотрела в сторону Билли блеснувшими глазами, и Билли почувствовал дрожь возбуждения. Она задержала на нем взгляд всего на секунду, но этого хватило для того, чтобы в мозгу Билли возникли дикие фантастические картины. «Я так понимаю, что твоя, любовная жизнь была несколько ограничена», — заметил доктор Чудо. «Тебе почти 18, и я имею право встревать со своими советами, но я обещал твоей матери присматривать за тобой, поэтому вот мой совет, а ты сам смотри, воспользоваться им или нет. Некоторые женщины — недотроги, а некоторые — давалки. Последние имеют несколько подвидов. Билли, ты слышишь меня?» «Я пойду, возьму еще кофе». Он взял свою чашку и пошел к прилавку, чтобы снова ее наполнить, пройдя рядом с ее столиком. «Век живи, век учись, сынок», — мрачно констатировал доктор Чудо. Билли налил свежий кофе и снова вернулся за столик. Он так нервничал, что чуть не расплескал его, решая, что ему сказать девушке. Что-нибудь остроумное, что разбило бы лед. Он немного постоял в нескольких футах от них, пытаясь соединить слова так, чтобы они произвели на нее впечатление. Потом он шагнул к девушке, и та насмешливо взглянула на него. «Привет», — поздоровался Билли. «Мы нигде не встречались?» «Вместе путешествовали», — ответила она, и ее подружки захихикали. Внезапно около ее носа появилась фляжка. «Выпьете?» — спросил доктор Чудо. «Дент — лучший бурбон в мире!» Девушка подозрительно взглянула на них, а затем понюхала содержимое фляжки. «Почему бы нет?» Она сделала глоток и пустила фляжку по кругу. «Позвольте представиться, я доктор Чудо, а это моя правая рука мистер Билли Крикмор. Мистер Крикмор желает пригласить симпатичных леди посетить призрак-шоу в любое удобное для них время». «Призрак-шоу?» — спросила рыжеволосая. «Что это еще за чепуха? Вы имеете в виду тот забавного вида маленький шатер?» «Да, я видела его». Блондинка потянулась, и ее невзнузданные груди затряслись под футболкой. «Чем вы занимаетесь? Предсказываете судьбу?» «Гораздо лучше, прекрасная леди. Мы проникаем в мир духов и разговариваем с ними». Девушка рассмеялась. На ее лице было больше морщинок, чем показалось Билли на первый взгляд. Однако он все равно нашел ее прекрасной и сексуально привлекательной. «Ерунда! У меня хватает забот с живыми, чтобы соваться к мертвым!» «Я видел вашу фотографию», — сказал Билли, наконец обретя голос. «Перед входом в шоу». Опять она отодвинулась от него. «Это ты тот ублюдок, который украл ее?» «Нет». «Хорошо, если нет. Они стоят кучу денег». «Да, это не я, но я понимаю, почему так случилось. Я думаю, что вы действительно очень привлекательны». Она одарила его приятной улыбкой. «Ну что ты, благодарю». «Нет-нет, правда, я действительно думаю, что вы очень привлекательны». Он бы так и продолжал в таком духе, если бы доктор Чудо не стукнул его под ребра. «Ты индеец, мальчик?» — спросила она. «Частично индеец. Чокто». «Чокто», — повторила она, и ее улыбка стала чуть шире. «Ты похож на индейца, а я наполовину француженка». Ее подруги прыснули. «А наполовину ирландка. Меня зовут Санта Талли. А эти две сучки напротив имен не имеют, поскольку вылупились из кукушкиных яиц». «Вы все танцовщицы?» «Мы все артистки», — поправила его рыжеволосая. «Я хотел посмотреть на ваше шоу, но у входа висит надпись, что лицам до 21 года вход воспрещен». «А тебе сколько?» 18. «Почти». Девушка быстро кинула на него оценивающий взгляд. «Симпатичный, особенно эти странные серые глаза и кудрявые волосы. Он напомнил ей чем-то Чалки Дэвиса, хотя у того Чалки были коричневые глаза, и этот мальчик выше него». Новости о смерти Чалки, убийстве, как она слышала, все еще волновали ее, хотя они спали вместе всего 2 или 3 раза. Санта думала, не связан ли этот парень с теми отвратительными вещами, которые случились с ней за последние несколько недель. Кто-то положил на ступени ее трейлера полдюжины сухих роз, а потом ночью она слышала шум, как будто кто-то бродил вокруг. Поэтому она и не любила спать одна. Однажды ночью на прошлой неделе она готова была поклясться, что кто-то был в ее трейлере и прятался в ее костюмах. Но глаза этого юноши были дружелюбными. Она увидела в них безошибочный блеск желания. «Приходите на шоу оба. Скажите старой летучей мыши у входа, что вас пригласила Санта, хорошо?» Доктор Чудо взял пустую фляжку. «Поживем, увидим». Санта взглянула в глаза Билли и решила, что не вышвырнет его из постели, если он будет есть в ней крекеры. Он выглядел нервничающим, смущенным и... «девственным», — удивилась она. «Приходи на шоу, Чокта», — сказала она и подмигнула. «Чем скорее, тем лучше». Доктор Чудо почти волоком потащил его из кафе. Санта засмеялась. Два суровых рабочих продолжали пожирать ее взглядом. «Девственник», — сказала она, — «ставлю 20 баксов». «Не принимается», — ответила черненькая. Прикрываясь от пыли, поднимаемой тяжелыми грузовиками, доктор Чудо покачал головой и пробормотал. «Артистки, как же!»